Вечный змей. Почему змей, живущий в Эдеме, ассоциируется с самим сатаной? Текст не указывает на это прямо. И для того, чтобы найти ответ, придется взглянуть шире, в чем нам помогут природа, традиция и контекст. Змей — это ближайший к нам хищник и враг. Его сущность — погибельный яд. Он поглощает в прямом смысле слова, как делают это гадюка, питон, крокодил. Сатана напротив, и если брать шире, это враг как таковой. Укус ядовитой змеи, конечно же, страшен. Детей от него нужно уберечь. А обеспечить такую защиту, сразившись с ядовитой рептилией, — миссия для героев. Теперь представим эту задачу, увеличив масштаб. Сатана — это психологический или абстрактный эквивалент реальных ядовитых хищников. Худший из всех мыслимых змей — вечный метазмей. Он обитает не в подлеске и не в садах естественного мира, а в безднах человеческой души. Его не победить охотой и убийством, например, спалив змеиное кубло. Его способны поразить лишь подлинные нравственные усилия, великие подвиги святых змееборцев, святого Георгия и святого Патрика и архангела Михаила в конце времен. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены вместе с ним. Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис. Глава 12, стихи с 7 по 9. Сатана, как квинтэссенция хищного, паразитического, рептильного, это дух убийственного негодования, князь лжи и тьмы, враг бытия, бесстыдный обвинитель, суть злорадства. И точно так же он — король гордыни, которая влечет его возвыситься над Богом и уверять, что можно, даровав ему всю власть, отбросить трансцендентное. Этот словесный образ подчеркнут и усилен во вступительных строфах «Потерянного рая» — произведение великого английского поэта Джона Мильтона. В них о великом обманщике сказано так. «Адский змей». Да, это он, завидуя и мстя, праматерь нашу лестью соблазнил. Коварный враг, низринутый с высот, гордыней собственную, вместе с войском восставших ангелов, которых он возглавил, с чьей помощью престол Всевышнего хотел поколебать и с Господом сравняться, возмутив небесные дружины. Но борьба была напрасной. Как утверждает Мильтон, именно гордыня сатаны рождает соответствующее чувство и желание властвовать в Еве и впоследствии в Адаме. Познание добра и зла — это не просто постижение нравственного, поскольку правила уже известны им обоим. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Книга Бытия, глава 2, стихи 16 и 17. Познание, о котором идет речь, относится к абсолютной власти, которая позволит человеку по собственному умыслу формировать, менять и определять добро и зло. Именно это внушает Еве дух сатанинской гордыни, неявно намекая на то, что чувство, побудившее Бога установить изначальный запрет, было сродни ревности или зависти. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Книга Бытия, глава 3, стих 5. Это присвоение права не только на переоценку всех ценностей в духе Фридриха Ницше, но и на саму способность их создавать, иными словами, на то, чтобы стать их подлинным источником, заменив собой Бога. Однако людям эта сфера просто не подвластна. Вечные ценности даны как краеугольный камень идентичности, который наделяет мужчину и женщину их человеческой сутью. Быть человеком значит разделять не только физическую, но и метафизическую форму, само тождество ценности. Это непременное условие любого обогащения, если только оно не вырождается в бесконечный регресс, состоящий из одних вопросов. Мы можем спросить другого, почему ты злишься? Но ему незачем спрашивать в ответ, что значит злишься, о чем ты говоришь. Поскольку нам, благодаря общей структуре фундаментальных ценностей, уже известен смысл слова «злиться». Тоже можно сказать не только о наших базовых эмоциях или мотивах, но и о том, как эти состояния, потенциально способные к взаимному соперничеству, со временем сами собой организуются в психологические и социальные единства высшего порядка. Есть область допустимых отклонений, а на периферии разрешены и даже поощряются эксперименты. Но есть и неизменный центр, и именно этот самоочевидный факт делает концепцию общей человеческой природы или даже человеческого существа как реальной, так и постижимой. Поэтому любой мужчина и любая женщина, выходящая за пределы вечных человеческих ценностей, в силу необходимости перестают быть людьми и не столько превосходят человека, сколько уничтожают его. К чему почти неизбежно ведет такое нарушение границ? Нет ни к той переоценке, которую придумал себе Ницше, грандиозной, героической, возвышающей, но к раздроблению объединяющей морали, к ее вырождению в гедонистическую прихоть, к становлению единым целым с ложью и фальшью или к подавлению всех порабощающих влечений железной рукой. Это возведение узкого своеволия на высочайший из мыслимых пьедесталов, скрытое под личиной максимальной свободы. Я могу поступать в соответствии с любыми ценностями, какие выбираю. Установка, которая почти немедленно деградирует, принимая иную форму. Творю, что захочу. Или, более точно, мной управляет любое влечение, которое меня охватит. В то же время оно становится предпосылкой для чувства субъективного всеведения, везде присутствия и всемогущества. Я наделен способностью установить само определение правильного и неправильного, ценного и презренного, добра и зла. Можно возразить, разве эта способность нежеланна? Уместен будет следующий ответ. Вы уже сейчас, на данный момент, живете в раю. А если нет, то в чем причина? В том, что сомнительна законность самого порядка мироздания, или в том, что ваш ракурс ужасно искажен? Лучше молитесь, чтобы правдой оказалось второе. В противном случае надежды нет. Лучше направить внимание на собственную неполноценность и попытаться ее исправить, прежде чем взывать к Богу, крича о его некомпетентности. Сатана Мильтона — это горделивый дух, вечно стремящийся реализовать свои амбиции и влечение к власти. Пускай в аду. Эта судьба ему кажется лучше, чем служить на небесах. В символике, в традиции, в литературе подобная гордыня соединена с надменностью ума, люциферианским духом, который, как ни парадоксально, расценивает собственное знание как достаточное для обретения суверенитета и способное к безграничному расширению. Фауст, главный герой одноименной великой драмы Иоганна Вольфганга фон Гёте, идеальный пример горделивого выхода за границы дозволенного. Им движет высокомерная жажда знаний, понимания и опыта, превосходящего все необходимые и желанные пределы, установленные для человека. Как Ева, а вслед за ней Адам, Фауст желает обладать большим, чем справедливо дозволено на земле, и Мефистофель объясняет это Богу. Но не такой, как все, он служит по-иному, ни пить, ни есть не хочет по-земному, как сумасшедший он рассудком слаб, что чувствует и сам среди сомнений, всегда в свои мечтания погружен, то с неба лучших звезд желает он, то на земле всех высших наслаждений. И в нем ничто, ни близкая, ни даль, не может утолить грызущую печаль. Мотив рождает вопрос. Чего же Фауст жаждет больше, знаний или власти? Или все эти интеллектуальные исследования служат лишь притворством? Он, несомненно, мыслит о себе довольно высоко, оправдывая самые циничные допущения, связанные с его целью. «Пусть я разумнее разных простаков, писак, попов, магистров, докторов, пусть не страдаю от пустых сомнений, пусть не боюсь чертей и привидений, пусть в самый ад спуститься я готов». Конечно же, не просто так Мефистофель приходит в облачении странствующего схоласта. Но что же Ева? Она считает, что порядок, который не служит самым уязвимым, а такое служение — это нравственная директива самой женственности, отчасти в прямом смысле, несовершенен по умолчанию. Однако это вовсе не значит, что все оставшееся за его чертой, все маргинальное, по праву следует считать незащищенным и достойным. Более того, на таком основании нельзя делать вывод, что будет правильно одобрять абсолютно все и служить абсолютно всему, и более того, всему сразу, не разбирая и не вынося оценок. И, наконец, это не позволяет полагать, что выставление на показ своего всеохватного сострадания заслуживает похвалы. Само по себе внимание к слабым звеньям, насколько бы искренним ни было сочувствие, лежащее в его основе, нисколько не составляет всеобщего добра и уверенья в ином. Это квинтэссенция женской гордыни, причем извечной, возникшей еще до грехопадения. Добро намного сложнее и таинственнее сострадания, которое, независимо от его глубины, представляет собой лишь инстинкт или божественный дар. Обращая внимание мужчин на уязвимых и на тех, кому не оказывается должного служения, женщины, несомненно, проявляют свою суть, достойную восхищения. Однако снова повторим, соблазны нарциссической гордыни могут так усилить интенсивность их воззваний, что всем станет только хуже. Именно Дух Божий предупреждает нас остерегаться вечного змея, таящегося в саду, опасаться искушений и не брать на себя, занимая неправильную позицию, больше того, с чем мы действительно способны совладать.